Но негодовала ли я на Пугачева, ненавидела ли я его за их казни? Нет, нет, потому что он должен был их казнить, потому что он был волк и вор. Нет, потому что он их казнил, а Гринева, не поцеловавшего руки, помиловал. А помиловал за заячий тулуп, то есть долг платежом красен. Благодарность. Благодарность злодея. Что Пугачев злодей, я не сомневалась ни секунды и знала уже, когда он был еще только незнакомый черный предмет. Об этом, а не ином, сказано в Евангелии. В небе будет больше радости об одном раскаявшемся грешнике, нежели о 10 несогрешивших праведниках. Одно из самых соблазнительных, самых роковых для добра слов из Христовых уст. Но есть еще одно. Пришедший к Пугачеву непосредственно из сказок Гримма, Полевого, Перро, я, как всякий ребенок, к зверствам привыкла. Разве дети ненавидят людоеда за то, что хотел отсечь мальчикам головы? Нет, они его только боятся. Разве дети ненавидят Верлиоку, Змея Горыныча, Бабу-Ягу с ее живым тыном из мертвых голов? Все это чистая стихия страха, без которой сказка не сказка и услада не услада. Для ребенка в сказке должно быть зло. Таким необходимым сказочным злом и являются в детстве и вне детства злодейства Пугачева. Ненавидит ребенок только измену, предательство, нарушенное обещание, разбитый договор. Ибо ребенок, как никто, верен слову и верит в слово. Обещал, а не сделал. Целовал, а предал. За что же мне было ненавидеть моего вожатого? Пугачев никому не обещал быть хорошим. Наоборот, не обещав, обратное обещав, хорошим оказался. Это была моя первая встреча со злом. И оно оказалось добром. После этого оно у меня всегда было на подозрение добра. Вожатый во мне рифмовал с жар, Пугачев с черт и еще с чумаками, про которых я одновременно читала в сказках Полевого. Чумаки оказались бесами, их червонцы горящими угольями, прожегшими свитку и, кажется, сжегшими и хату. Но зато у другого мужика хорошего в чугуне вместо кострового жару оказались червонцы. Все это костровый жар. Червонцы, кума, чумак сливалось в одно грозное слово «пугач», в одно томное видение «вожатый». Но прежде чем перейти к последующим встречам Гринева с Пугачевым, я в Пугачеве на крыльце комендантского дома с первого чтения «вожатого» узнала. Как мог не узнать его Гринев? И если действительно не узнал, как мне было не отнестись к нему с высокомерием? Как можно было после того сна те черные веселые глаза забыть?